Поэтому он справедливо рассудил, что нельзя оставлять ее ночью на улице одну. Он привел ее к себе домой, дав время Сыроежкину собрать деньги. У того тоже возникли проблемы. Нужно было собрать оглушительную сумму, которой не было ни у кого из его знакомых. Бегая в поисках денег, Сыроежкин с нарастающей злостью думал о старике, который установил такую непомерную цену. «Проклятый еврей!» — ругался Сыроежкин. «Специально назвал такую сумму, чтобы я не мог ее собрать. Он нарочно сказал при девушке, сколько стоят часы. Кто это вот так запросто даст мне $5000?» И чем больше он старался, как правило, натыкаясь на отказ, тем сильнее нарастало в нем раздражение против старого друга, его отца. Было уже около 11 вечера, когда он позвонил Науму Киршбауму. «У меня только 1500», — сказал он. «Что мне делать?» «Давай подождем до завтра», — посоветовал старик. «Если не сможешь собрать деньги, я тебе помогу. Только давай подождем». «А может, дадим ей $200?» «Леша», — укоризненно сказал старик, — «у тебя были такие достойные родители. Разве можно так поступать?» «Я не смогу найти такую сумму!» — закричал Сыроежкин. «Поговорим об этом завтра утром», — твердо сказал ювелир. «Я даю слово, что помогу тебе. Это тебя устраивает?» «Да, но, может, сегодня...» «Завтра». В 10 часов. Я буду тебя ждать. И не нужно меня огорчать, Леша. Он положил трубку. Сыроежкин чуть не закричал от возмущения. Теперь он был абсолютно уверен, что старик решил его обмануть. Он бросил трубку и долго ходил по комнате, скрежеща зубами и ругая себя за жадность. Нужно было рискнуть, дать девчонке $100 и выгнать ее на улицу. И он снова начинал ругать Наума Киршбаума. Причем его проклятия почему-то распространялись вообще на всю еврейскую нацию, как будто они были виноваты в том, что друзья не доверяли Сыроежкину, а сам он был охвачен неутолимой жаждой наживы. Но теперь нужно было ждать до утра. Но ждать до утра Сыроежкин не хотел и не мог. Его даже не могли остановить слова старика о том, что тот предупредит нескольких своих друзей о возможном появлении у него Сыроежкина. В конце концов, всегда можно было обеспечить себе железное алиби. В лихорадочном возбуждении он метался по комнате. Нужно было действовать. Таких денег у Сыроежкина никогда в жизни не было. И не обязательно убивать старика, можно просто отнять часы, — уговаривал он себя. Ведь девчонка сама попросила всего $200. Он даст ей 500 или 300, или 200, как она и хотела. Он даст ей $200 и возьмет эти проклятые часы. Наконец, решившись, он бросился к телефону. Кроме часов... «Там можно взять и некоторые другие вещи», — подумал он. «Старик все равно скоро умрет, и у него нет наследников. Так будет правильно. Зачем старику столько всего? На том свете ему ничего не понадобится. А девушку никто не будет трогать. Просто у нее отберут часы». «Нет, не отберут. Просто ей заплатят за часы и выставят на улицу. А старику все равно ничего не нужно. Проклятый еврей! Он всю жизнь наживался на русских!» — патетически подумал Сыроежкин. В этот момент он ощущал себя чуть ли не избавителем мира от алчного ростовщика и ювелира Наума Киршбаума. Он забыл о том, что его родителей связывала с Наумом полувековая дружба. Забыл о том, как рос в семье дяди Наума. Забыл обо всем на свете. Старик был прав. Жажда наживы овладела молодым человеком, и он готов был отречься от всего на свете, продать свою душу, предать, убить, лишь бы получить то, что ему хотелось. И тогда он поднял трубку и позвонил. В доме ювелира оказалось гораздо интереснее, чем на даче, на которой она провела утро. В этот вечер она впервые вкусно поела. К ювелиру приходила кухарка, которая готовила для него. Девушка с интересом осматривала старинную мебель. Такой она не видела даже в доме своего отца.